Этот месяц был самым счастливым в моей жизни. Не буду описывать, как он прошел. Все, что не скажу об этом, будет тускло и бесцветно. Поэтому лучше не говорить. Наверное, и слов таких нет, чтобы рассказать, какое я тогда испытал счастье. А дальше закружило и понесло. Она жила в старом русском южном городе, в квартире, которую нам удалось получить благодаря тестю. Практически все офицеры, молодые и не очень, проживали в это время в общаге или снимали хаты в частном секторе, поскольку там дешевле. Я по 3-4 месяца мотался по различным местам в южных республиках, валял там дурака с точки зрения жены, приезжал домой на пару недель, ну, может, на месяц, а потом отправлялся обратно. Что в это время поделывала моя супруга, я не интересовался. Заранее прощал все женские слабости, и я просто благоговел перед ней, чуть ли не молился на нее, и, страшно тоскуя в разлуке, даже начал писать стихи, которые с любой оказией отправлял в письмах типа «А здесь, в горах, так пусто и тоскливо, и небо край». Над гранью бытия лишь теплится мыслишка сиротливо. Когда, когда тебя увижу я? Короткий бой сметет расчет с пригорка, разрушив о тебе мои мечты. А после будет радостно и горько. Я жив, я цел, я здесь, а где же ты? Мой талисман, твоя любовь и верность. Я буду жить, дыхание затая. Пока ты ждешь, пока тебе я верю, пока завидуют рогатые мужья. Вот такие изъявления нежного чувства, типа «я вернусь» и так далее. Первая трещина возникла в один из периодов моего короткого пребывания дома. У меня был выходной. Мы с женой гуляли по городу. Захотел угостить ее мороженым, а к киоску была солидная очередь. Посадив свою икону на ближайшую лавочку, я встал за мороженым. Вдруг рядом тормозит какая-то иномарка, из нее резво так выпрыгивает хачекообразный мужик, преспокойно обнимает мою жену и, дыша страстью нежной, пылко целует ее в губы. О, она, сверкая глазами, отталкивает его и кричит, что «как вы смеете!» Я вывернулся из очереди и натуральным образом вбил этого типа в машину. А его приятель, который был за рулем, резко перегазовал, и они, как говорится, скрылись в неизвестном направлении. Вообще-то мы жили в южном городе, а кавказцев в нем хоть пруд пруди. Они иногда пристают к женщинам, особенно их привлекают голубоглазые блондинки. Но потом ночью, после того, как Наташка была необыкновенно ласкова и горяча, я сидел на кухне, смолил кэмел и анализировал. Дело в том, что в нашей части на меня некоторые смотрели с сочувствием, которое я просто-напросто отказывался воспринимать. Ходили какие-то слухи, кто-то о чем-то судачил, некоторые парни мне пытались что-то объяснить, одному из них я заехал в репу, по-моему, зря, погорячился, просто не желал ничего слушать. Знаете, возможно, как это бывает. Так вот, смолил я, значит, этот самый кэмел и припоминал. Был еще один нюансик. Дело в том, что Наташка родила сына через полтора года после свадьбы. Но это, в принципе, не отклонение от нормы. Через полтора, так через полтора. Только вот были две небольшие неувязочки. Когда, оправившись от эмоций, я подсчитал срок зачатия, вышло, что ребенок семимесячный. Да-да, в апреле. Я укатил в командировку и прибыл домой только в конце июня. А наследник появился в конце февраля. Но это само по себе ничего не значило. Бывают и семимесячные дети. Только вот сын получился смуглым, с черными глазами и волосами цвета вороного крыла. Тогда я здорово переживал. В роддом после того, как его увидел, больше не приходил. Запил и несколько дней не выходил на работу. Потом за меня взялась теща. Притащила какого-то консультанта, который долго и пространно объяснял беспочвенность моих опасений, дал посмотреть какую-то книгу уважаемого автора, где черным по белому было написано «Неважно, что у родителей нет черт, которые проявились у ребенка, так как, возможно, когда-то у кого-то в роду кто-то был черненький». А чуть позже мне позвонила мать и отругала: «Не майся дурью, сам не блондин. Отец твой тоже в свое время закатил скандал, мол, почему ты не рыжий, как он сам, и не с голубыми глазами? А дело в том, что бабка по отцу у тебя грузинка». «Но ведь грузины не черные», — робко возразил я. «Бывают и черные, успокойся». «Ага». В общем, попереживал я и отошел. Жена была ко мне ласкова, внимательна, насколько это возможно. И вот финал. Ничего страшнее этого в моей жизни прежде не было. Я неожиданно вернулся из командировки раньше, чем положено, и застал свою жену с Хачеком. Уже другим. По-моему, который так добросовестно обрабатывал мою жену в нашей постели, что я даже на некоторое время дара речи лишился.